Поставьте себе за правило выражать агрессивность в форме изысканной вежливости, а доброжелательность и нежные чувства в виде притворной шутливой агрессивности, без перехода, однако, в нарочитую грубость и фамильярность. Следуя этому правилу, вы добьетесь а. необходимого эстетизма в поведении минус слащавость, б. ощущение четкого внутреннего размежевания и баланса между агрессивным импульсом и агрессивной маской. То, что я вам рассказал, постаравшись быть как можно конкретнее, лишь наводящая суть, лишь канва для поиска собственного, для творчества, не побоимся применить это затасканное слово и к не слишком благоуханной области жизни. Думаю, что и навыки, о которых мы говорим, относятся к необходимейшим элементам самовоспитания и культуры, к искусству жить. Как вы уже поняли, я принадлежу к сторонникам рискованной, обоюдоострой, не раз зло вышученной формулы «добро должно быть с кулаками». И с тем, однако, важнейшим уточнением, что добро обязано делать все от него зависящее, все возможное, чтобы кулаки не пускали в ход. Определить меру этого возможного — вот самая трудная моральная задача всех добрых людей вместе взятых и каждого поодиночке. От меры этой необходимой самообороны зависит и моральное существование добра, и физическое. Возлюби врага своего, да, прекрасно. Но если враг твой убьет тебя, то некому будет и возлюбить беднягу. Я не сторонник таких высоких трагедий, а потому полагаю, что добро должно быть еще и с мозгами. Успеха и вам. Ваш Д. Кст. Внимание, читатель! Веду репортаж с места событий. Я зашел к ДС без звонка, воспользовавшись предоставленным дубликатом ключа. Не особая честь, а простое удобство. Зашел по невежливости на полчаса раньше условленного и застал в положении, исключающем гостеприимство. Он находится на полу, на зеленом коврике, занимается своей новой йогой. Молча кивнул мне глазами, находясь в смешанной позе льва, лотоса и змеи. Пока я снимал плащ и приветствовал циника, это магическое сооружение успело переквалифицироваться в каракатицу, а затем путем ряда скорпионных конвульсий исчезло. В данный момент коллега находится в основополагающей позе покойника. Обесцвеченные глаза недвижно устремлены в высокий лепной потолок, где, объяв лиру, столь же недвижно летят хвостатые драконы, полульвы, полулошади. Минут через 8, я уже приблизительно знаю, забегают бицепсы, заиграют икры, засветится свежесть, его поднимет, и мы продолжим наш психосинтез. Гляжу в окно. Рамы откинуты. На подоконнике цинцинат. Он сегодня серый, серьезен, переоценивает ценность. За окном серые слезки, сентябрь. Напротив мокренький дворик с истлевающими тополями и опустелым вороньим гнездом. В голой глубине обшарпанный особнячок, приспособленный под детсад. Но шума нет. Пусто и пасмурно. По сырой песочнице, оскальзываясь о листья, семенит вспухший голубь. Все еще недвижен, сыроватый сквознячок шевелит волосы. Все более укрепляюсь в выводе, что и загадка, и разгадка ДС заключена в совмещении крайностей, но не в том их застылом сложении, которое в результате дает нудный нуль. Все разбрасывается по отдельности, разбазаривается по специальностям. Каждый чрезвычайный и полномочный посол какой-нибудь ограниченности. Прерывается. Циник спрыгнул с подоконника, потянулся, а доктор, кажется, возвращается к жизни. Глава 5. Рисунки на шуме жизни. Портрет психотерапевта. Эпиграф. Что правда? Наконец-то завоеван, и я могу сказать тебе, мой друг, о, друг мой, Есть ли словосочетание нежнее и проще?